Вот вы, Амалия Казимировна, давеча запретили про Кокорина судачить. А я узнал кое-что любопытненькое. Не томите, Антон Иванович, говорите. Да, не томите. Не просто застрелился, а через американскую рулетку. Мне сегодня в канцелярии генерал-губернатора шепнули. Известное дело. Берешь револьвер, вставляешь патрон. Глупо, но горячит. Жалко, что американцы, а не наши, додумались. А при чем здесь рулетка, граф? Чет или нечет? Красная или черная? Только б не зеро. Ахтырцев с вызовом поглядел на Амалию Казимировну. Так, во всяком случае, показалось Фондорину. Я предупреждала. Кто об этом болтать будет, выгоню. И от дома откажу раз и навсегда. Нашли тему для сплетен. Однако ж мне отказать от дома вы не посмеете. Я, кажется, заслужил право говорить все, что думаю. Это чем же, позвольте узнать? А тем, что налокался молокосос. Позвольте, Амалия, я его проветриться отправлю. Когда мне понадобится ваше заступничество, Ипполит Александрович, я вас непременно об этом извещу. А лучше вот что, господа. Коли интересного разговора от вас не дождешься, давайте в фанты играть. В прошлый раз забавно получилось, как фрол Лукич, проигравшись, цветочек на пяльцах вышивал. Да все пальцы себе иголкой и стыкал. И то матушка Амалия Казимировна потешились над купчиной. Так мне дураку и надо, да только при честной торговле долг платежом красен. На медне мы перед вами рисковали, а нынче неплохо бы и вам рискнуть. А ведь прав коммерции советник, голова! Пускай и Амалия Казимировна смелость явит. Господа, предлагаю, тот из нас, кто вытащит фант, потребует от нашей лучезарной, чего-нибудь особенного. Не как бунт, пугачевщина. Чего ж вы от меня хотите? Я знаю. Откровенного ответа на любой вопрос. Чтоб не вилять, в кошки-мышки не играть и непременно с глазу на глаз. Зачем с глазу на глаз? Всем будет любопытно послушать. Когда всем, то откровенно не получится. Ладно, поиграем в откровенность, будь по-вашему. Да только не побоится счастливец правду от меня услышать. Невкусный может получиться, правда-то. Дрожу при одной мысли. Ну, ее правду, господа, кому она нужна? Может, лучше сыграем в американскую рулетку? Как, не соблазняет? Ипполит, я, кажется, предупредила. Повторять не буду. Про то... Ни слова. Все, нем как рыба. А проворный капитан тем временем уже собирал в фуражку фанты. Раз Петрович положил батистовый отцовский платок с монограммой П.Ф. Тянуть поручили Антону Ивановичу. Первым делом он достал из фуражки сигару, которую сам туда положил. Что сему фанту? От баранки дыру. А сему? Прошлогоднего снегу. Далее последовали часы-медальон, от рыбы уши, игральная карта, мои соболезнования, фосфорные спички, правый глаз Кутузова, янтарный мундштук, пустые хлопоты, струблевая ассигнация, 3 раза ничего, черепаховый гребешок, 4 раза ничего, виноградина, шевелюра Ареста Кирилловича, продолжительный смех в адрес абсолютно лысого господина с Владимиром в петлице, гвоздика, этому никогда и ни за что». В фуражке оставалось всего 2 фанта. Платок Тарас Петровича и золотой перстень Ахтырцева. Когда в пальцах объявляющего искристо сверкнул перстень, студент весь подался вперед, и Фондорин увидел, как на прыщавом лбу выступили капельки пота. Этому, что ли, отдать? Ахтырцев приподнялся. Да нет, пожалуй, не ему, а последнему. Все обернулись к Тарасу Петровичу, впервые приглядываясь к нему всерьез. Уступите, уступите, умоляю. Ну, вам что, вы здесь впервые, а мне судьба. Продайте, в конце концов. Сколько? Ну, хотите 500, 1000, а? Больше? Куда прикажете? Да вот хоть туда, в угол. А то боюсь я с вами таким храбрым уединяться-то. Ни на кого не обращая внимания, Рас Петрович последовал за ней в дальний угол залы и опустился на диван с резной спинкой. Амалия Казимировна вложила пахитоску в серебряный мундштучок, прикурила от свечи и сладко затянулась. Ну, и сколько вам за меня Николай Степанович предлагал? 1000 рублей. Предлагал и больше. Ого, как ему не терпится. Вы что же, миллионщик? Нет, я не богат, но торговать удачей почитаю низким. О чем желаете спросить? Ответ будет честным? Честность для честных. А в наших играх чести немного. Но откровенность обещаю. Только не разочаруйте, глупости не спрашивайте. Я вас за любопытный экземпляр держу. А что вам известно о смерти Петра Александровича Кокорина? А вам зачем? Это я после объясню. Сначала ответьте. Что ж, скажу. Кокорина убила одна очень жестокая дама. А зовут эту даму Любовь. Любовь к вам? Ведь он бывал здесь. Бывал. А кроме меня тут, по-моему, влюбиться не в кого. Разве в Ареста Кирилловича? И вам Кокорина совсем не жаль? Всяк сам хозяин своей судьбы. Но не хватит ли вопросов? Нет. А какое касательство имел Ахтырцев? И что означает завещание на леди Эстер? Не нравится мой тон? А вот это тебе, стручок, понравится? Зуров толкнул студента ладонью в лоб, вроде бы не сильно, но плюгавый Ахтырцев отлетел к креслу, плюхнулся в него и остался сидеть, растерянно хлопая глазами. Позвольте, граф, так нельзя. Если вы сильнее, это еще не дает вам права. Ипполит, поди вон. И чтоб ноги твоей здесь не было, пока не протрезвишься. Уведите его. Да не бросайте. Почти сразу же появился Верзила Джон. Он помог довести студента до дверей и нахлобучил ему на голову цилиндр. Бежецкая попрощаться не вышла, и, посмотрев в угрюмую физиономию дворецкого, Эраст Петрович понял, что надо уходить.